мощами святого. Анна осмелилась протянуть руку сквозь кованные прутья ограждения и коснуться одного из камней надгробия. Этот жест неожиданно возмутил короля. Он резко вскочил. «Как смеешь ты, грешная, не исповедавшись и не получив отпущения, касаться святыни всей Англии?» Он повернулся к архиепископу-кардиналу. «Веряю вам ее, святой отец, ибо если не вы, то никто не сможет разрешить от греха это скверное, глубоко порочное создание». Прилад, впрочем, повел себя спокойно. Двумя-тремя ничего не значащими фразами он успокоил короля, оставив его предаваться молитвенному сосредоточению в часовне. Анну же проводил в свою резиденцию, где уже расположились лица, сопровождающие царственных особ, а камергер отдавал распоряжение слугам. Принцессе позволили вымыться, переодеться и перекусить с дороги. И лишь ближе к вечеру Томас Буршье пригласил девушку в небольшую, украшенную дивными фресками, готическую часовню. Усадив ее на маленький табурет перед своим креслом и трижды благословив, он произнес: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа!» Голос его был тих и мелодичен. Анна смиренно сложила руки, прочитала положенную молитву, заявив согласно ритуальной формуле, что обязуется больше не грешить. Все это далось ей почти машинально. Анна не опустила глаза, а продолжала смотреть прямо в лицо его преосвященства, размышляя, зачем Генриху VI понадобилось заставлять ее каяться именно этому человеку, который сохранил должность и пользовался неизменной популярностью и при Ланкастерах, и при Йорках. Более того, именно благодаря хлопотам Эдуарда IV он получил кардинальскую мантию и не пожелал возвращаться в Лондон, когда Уорвик вернул трон Генриху Ланкастеру. За окном хлынул дождь, барабаня свинцовые переплеты стекол. «Я слушаю вас, дитя мое», — поторопил принцессу кардинал, видя, что молчание затягивается. И Анна заговорила. Она словно и не исповедовалась, а лишь сухо излагала суть того, о чем недавно поведала сестре. Это было почти смешно. Она кается в грехе, ни на йоту не ощущая раскаяния. Архиепископ, прикрыв глаза, слушал ее, медлительно кивая, а когда принцесса умолкла, он мягко улыбнулся ей. «Любовь ведет к тому, чтобы любимый предмет с любящим каким-либо образом воссоединился. Ведь вы этого хотите, дитя мое?» Анна недоуменно взглянула на него, а он сказал: «Зачем вы исповедуетесь в том, в чем не желаете каяться?» «Но ведь это же грех!» «Я отпускаю вам его, потому что вы несчастны, и душа ваша заблудилась. Но вспомните слова Спасителя: более радости на небесах будет об одном грешнике раскаянном, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вы же, дитя мое, на мой взгляд, больны, больны страстью. Хотя страсть сама по себе не так и плоха, если смирять ее волей. Тогда это ведет к совершенствованию. Вы же пришли сюда по принуждению. Вы дорожите тем, что считаете грехом. Вы даете волю своей страсти, упиваетесь ею. И все, что я вижу сейчас перед собой, не более, чем ваша вожделеющая часть души, полное тоски и томления.